По пути к машине Рут выцарапывал на стенах стрелки ориентиры. Коридоры пещеры были привычно оживлены, и никто не обращал на нас излишнего внимания. Надежда Рута оправдалась. Рабочим не хватило памяти, чтобы запечатлеть инцидент у палаты. Очнувшись с распускающимся шлейфом странного воспоминания на подкорке, они встали, отряхнулись и продолжили строить лучший мир, как ни в чем не бывало. Чем ближе к машине, тем громче скрипела во мне ржавая тревожная шестерня. Вспомнился разочарованный голос Тимши из сна. «И не дотянешься». Рут старательно вышкрябывал пилочкой новую стрелку на очередном повороте, стоя ко мне спиной. На его плече висел холщовый мешок цвета выцветшей травы. Каждый раз, выходя из палаты, он брал этот мешок с собой. Но только сейчас я заметил на нем нашивку. Тот же символ, что и на наших кепках. «Рут, откуда у тебя этот мешок?» — спросил я, пытаясь отвлечься от навязчивых мыслей. «Оттуда же, откуда и все остальное», — сказал он. «Пещера. Видишь значок машины? На каждом предмете, что был когда-то ее частью, есть такой. У подушек, например, этот символ на внутренней стороне наволочки, у кровати — на подлокотнике у головы». Он подул на стрелку и положил пилочку в мешок, заведя руку за спину. «Таким образом, ты, кстати, можешь отличать предметы, которые создал я, от тех, которые были в пещере изначально. Скажем, стол из зала палаты. Его вытесал я. И значка машины на нем не найдешь». Он мотнул головой по направлению стрелки. «Ну что, пойдем?» Мы продолжили свой путь. Согласно карте, до машины оставалось совсем немного. «Часы — это твое изобретение, да?» «Да, часы и месяцы. Сентябрь, октябрь, декабрь — все мое», — ответил он. Я ощутил дежавю. То, как он сказал «декабрь», я это уже где-то слышал. Я остановился. «Рут, ты это уже говорил, так?» «Я об этом уже спрашивал». Рут обернулся и кивнул, поджав губы, с грустным оттенком в ауре. «Чего еще я не помню? Что со мной происходит? С тех пор, как ты вошел в ту дверь, в тебе что-то изменилось, сын. У тебя память лучше, чем у любого из нас. Но вот некоторые вещи ты просто не способен в ней удержать. Если честно, я удивлен, что ты до сих пор помнишь, где находится машина. И пока ты еще помнишь, нам необходимо туда добраться. После того, что случилось сегодня там, у палаты, я не знаю, сколько эта память продержится». Он замялся. «Если и ты лишишься рассудка, мы навсегда потеряем машину». Я молча пошел вперед, ускоряясь, шагая впереди Рута. В горле застрял квадратный ком. В полумраке ума зияли бликами железные цистерны. «Зачем тебе машина?» — спросил я, тысячу шагов спустя, не оборачиваясь. «Детали», — ответил Рут. «Чтобы модернизировать куб. В нем же до сих пор есть энергия. Она питает все мои приборы. Это говорит о том, что ток поступает откуда-то извне. Значит, сохранилась связь с внешним миром, за пределами пещеры. Конечно, без пяти лиц, пробужденных его в текущем виде, не запустить. Но я полагаю, что при помощи некоторых деталей из машины мне удастся это исправить и уменьшиться в размерах, пройти через паркетную дверь к молекулам». «И найти выход?» — спросил я. «И найти выход. До того, как...» Он не договорил. Я завернул за угол и остановился. Тупиковый закуток оканчивался дверью. Мы пришли. Рут выпилил на стене последнюю стрелку и двинулся к двери. Я стоял поодаль, и наблюдал за тем, как Рут, достав из мешка веревочный моток, примотал один его конец к дверной ручке, а второй к запястью. Это была та самая веревка, которой Ада 4 года назад отмечала путь до внутренней пещеры, когда пыталась остановить меня, отговорить от слияния, от возврата в машину. Помедлив, Рут вернулся ко мне. «Сын, я дальше пойду один, но мне нужно, чтобы ты подождал меня здесь. И не спал. Если меня не будет слишком долго, дерни за веревку. Это на случай, если я там потеряюсь или забудусь. Вот, держи». Он выудил из мешка записную книжку и шариковую ручку со значком машины. «Чтобы не спать, пиши». «Писать что?» – спросил я. «Что думаешь? Что угодно. Главное, не спи. Я постараюсь скоро вернуться. Давай!» Он хлопнул меня по плечу и растворился в темноте за дверью. Веревка натянулась и исчезла в поддверной щели. Я сел на пол, облокотившись спиной на стену, и открыл тетрадь. Белый лист смотрел в меня разлинованными резями глаз, как зрители в театральном зале. Пишу, чтобы не спать, хотя в сон не клонит. Сижу в нескольких шагах от того места, где Тимши атаковали. Он потом исчез, когда я вышел из той двери. Помню смутно, как это было. Я вдруг оказался внутри машины и выдернул деталь. Она была тяжелая, но небольшая, помещалась в ладонь. И что я с ней сделал? Бросил, наверное, в пропасть, не помню точно. Надеюсь, Рут не за этой деталью пошел. Он попросил дернуть за веревку, если его не будет слишком долго. Но как я пойму, сколько это слишком долго? У меня же нет часов. Часы есть только у Рута, он их и придумал. Да чего гениальная идея поделить события на условные равные отрезки и считать их. Решить, сколько всего отрезков будет в одном дне, а как наберешь вот столько, обнулить, и начинается новый день. 40 часов. Набираешь 40 отрезков и обнуляешь. Начинается новый день. А месяцы? Сентябрь, октябрь, декабрь. Поэтично. По 40 дней в каждом. Это значит всего 120 дней. Год. Интересно, откуда в нем все это берется? Эти идеи, эта искра. Видение в озерце, где громадный коллекционер сидел на фоне пропасти. Что это было? Когда он мне показывал другие жизни Рута, и в каждой из тех жизней он что-то такое создавал. То город в ночной пустыне, то глаз, в котором он был улиткой с числами. Что Рут сказал про лучший мир? Ему все равно, или типа того, потому что он и так создает, неважно в какой реальности. Лучший мир или нет, пока в этом мире есть труд, он создает. Сколько сейчас вот прошло? Пишу медленно, с непривычки. Хотя откуда привычки взяться? Может, стоит уже дернуть за веревку? Сейчас схожу. Веревка дернулась в ответ с той стороны. Наверное, он еще занят там. Должен признать, чувствую себя лучше от того, что пишу. Надеюсь, Ада придет в себя. Не могу поверить в то, что случилось. Эти объятия. «Адочка, я о тебе позабочусь. Все будет хорошо. Мы достроим лучший мир. Вот». Кончил предложение. «Мы достроим лучший мир. Вот увидишь». Сложно сдерживать слезы. Потому и пишу. Это помогает, правда. Ада проснулась, но с ней что-то не так. Она будто не осознает, где находится. не узнает меня. Все пишет в свой дневник. Вот и я тоже теперь пишу. И у меня есть дневник. Наверное, и я теряюсь. На самом деле, с прошлой записи прошло много дней. Не знаю, сколько. С тех пор, как Рут вернулся из шахты машины с деталями, он совсем не выходит из своей лаборатории. На вопросы отвечает коротко. Все еще работает над модернизацией куба. Только что заходил к нему посмотреть дату на календаре для этой записи. Все увешано медными проводами, завалено непонятными приборами. Так что вот так. Ада ушла в себя, Рут в лаборатории. Получается, что из изначальных пробужденных остался только я. Арамуда Манинья. Весь контроль, все операции на мне. Хожу с рулевыми от точки к точке, решаю вопросы. Да, забыл упомянуть. Мы все-таки добрались до границ. Я организовал экспедицию к краю мира, и мы успешно обошли пещеру по периметру. Пока еще не весь путь отмечен стрелками, так что рабочие не могут пока без меня ходить. Но это значит, мы теперь сможем подобрать абсолютно всех заблудившихся и вернуть их в строй. После этого останется только достроить недостающие апартаменты, и все. Лучший мир будет завершен. Я как-то не думал до сих пор, что мы будем делать дальше. Но пока вот так. Ставлю точку здесь. Сын, вставай. Подъем. Как слышно? Я открыл глаза. Ступая помятым фантиком сна, я открыл дверь, но Рута за ней не оказалась. Приходи в лабораторию, слышишь меня? Легкий радиошарп целлофанил его интонации и искажал звук. Как слышно? Повторил Рут громче. Я вышел из своего апартамента и двинулся к лаборатории. Рут сидел за столом и вертел отверткой в боку у изделия из черного железа. Вокруг него лежали ровными штабелями стога проводов. Рут выглядел чисто, трезво, обновленно. Казалось, с течением времени ему становилось только лучше, чего не сказать про нас с Адой. Я машинально глянул на часы. 11:11. «Ты звал?» «Да», — ответил Рут. «Как тебе мое радио?» Он стукнул щелбаном по медному рупору напротив. «Радио?» «Пока ты спал, я заходил к тебе в апартамент и прицепил кое-что. Вот это!» Он постучал костяшкой пальца по черной коробке. «Первое радио!» «Это ты через него со мной говорил?» «Да, оно легко внедряется в стену. А провода можно протянуть прямо через сваи, в каждый апартамент. Говорю здесь?» «А слышат все?» «Слышат все», — повторил я притупленно и сел рядом с ним на спиленную колонну сиденья. «Но это еще не все, смотри», — сказал он и протянул мне повязку из черной материи, из которой произрастали тончайшие провода, теряющиеся в тени железной коробки. «Надевай». Я натянул повязку на глаза. Ткань была мягкая и почти не ощущалась. «Готов? Поехали!» Чернота вспыхнула, и я моментально оказался в другом месте, но не погрузился в происходящее целиком, как в зыби, а все еще ощущал свое присутствие в лаборатории. Ощущал твердость колонны, на которой сидел, озоновый запах куба. Там, куда меня перенесло, я был ниже ростом, и цветовая гамма окружения была бледной, ноктюрной. «Где это?» «А ты угадай», — сказал Рут с ноткой довольства. Я огляделся. По левую сторону от меня падала пропасть. По правую вздымалась органическая гора, изгибающаяся протуберанцами арок, тоннелей и переходов. Поры, пчелиные соты. «Ты можешь управлять своим телом при помощи мысли», — подсказал Рут. «Попробуй подумать вниз, например». Я интуитивно понял, что он имел в виду, и подумал вниз. Поверхность, на которой я стоял, тут же приблизилась к лицу. Я подумал приложить к ней руку, и в поле зрения вместо привычной пятерни возникла насекомая клешня. От клешни вверх по предплечью уходил гибкий шланг. Виднелись острые выступы хитинового покрова. Я был жуком. «Сейчас, подожди, я к тебе присоединюсь. Стой там, не уходи», — сказал Рут. Я подумал движение вверх и выпрямился. Я понял, где находился. Машина. Это внешний слой машины. Из арки надо мной выскочил жук и махнул клешней. «Как тебе?» — спросил жук голосом Рута. Он походил на прямоходящую медведку. Хитиновая броня с цепучками, выпуклые глазные яблоки. Когда он подобрался поближе, я обратил внимание на железный баллон, висящий на его спине, и тут же ощутил тяжесть на собственных плечах. Я инстинктивно провел по ним рукой снаружи, в лаборатории Рута. «Чувствуешь уже? Отлично! Лучше, чем я думал! Чем дольше ты пребываешь в этом пространстве, тем реалистичней становится. Твой мозг перестраивается и начинает верить в происходящее». «Что это?» — спросил я. «Баллон? Это самое интересное. Следуй за мной. Просто подумай следовать за мной». Рут припал к поверхности улья и закарабкался вверх, впиваясь в поры клешнями. Я подумал следовать за ним, и мое виртуальное тело повиновалось. Под поверхностью улья носились подкожные искры, вагончики света. Рут остановился, встал на задние клешни и прицелился, подобный рыбаку с копьем. Когда искра света поравнялась с ним, он гарпунно выстрелил шлангом из клешни и втянул искру в баллон. «Попробуй!» — подтолкнул он меня. Я подумал сделать так же, но не мог четко сформулировать мысль. Мой шланг выстрелил, но промахнулся. «Смотри, вот так!» Рут поправил мою клешню, нацелил и крикнул: «Давай!» Я выстрелил еще раз. Искра вошла в мой шланг и сочно хлюпнулась. В момент, когда она ударилась о дно моего рюкзачного баллона, я ощутил нечто среднее между дуновением прохладного бриза в жаркий день и добротным чихом. Ощущение довершалось чувством маленькой победы, достижения, будто облако ярких монеток пронеслось сквозь душу, блеснуло и поздравило. Я тут же осознал, что таких вот искр осталось еще 99999. До чего именно осталось, было неясно, но это было неважно. Мне хотелось пережить это чувство еще раз, а потом еще и еще, подбираясь к намеченной цели, пройти четверть пути, потом половину, и в итоге собрать их все. Я уже заприметил следующую искру и занял позицию. Рут снял с меня повязку. «Ну как?» — спросил он. Стремление вернуться обратно мелькнуло в душе паутинной нитью, кашлянуло и рассеялось. «Что это было?» Рут положил повязку на стол. «Игра?» «Пока просто игра. Не определился еще с названием». «Это место?» «Машина, да, именно там. Вероятно, была некая утечка, и часть энергии, что проходила через машину, просыпалась и осела на ее стенках налетом. В игре ты рабочий. Это такое насекомое, как ты уже видел. Задача рабочего — собирать искры этой ускользнувшей энергии». «Насекомое рабочий? Для чего это?» «Чтобы занять себя. Но когда? Мы и так. Сын, я позвал тебя сюда сегодня, чтобы донести что-то очень важное, сказал Рут, повернувшись ко мне всем телом. Ты готов это услышать? Я кивнул. Как я и предполагал, с помощью деталей машины мне удалось модернизировать куб. Теперь для того, чтобы его запустить, лица других пробужденных не обязательны. Можно одному. Он на мгновение отвлекся, посмотрел в сторону. Я был там. И на скале еще много где. Я видел, с чего все началось и к чему приведет. Я все видел. И что там? Скоро все закончится. Проект, который ты называешь «Лучший мир», будет завершен буквально через год-полтора. После окончания строительства рабочие будут переименованы в жителей, а город будет называться «Стены». «Ты видел будущее?» — спросил я, чувствуя, как немеет лицо. «Выслушай меня до конца. Первое время все будут счастливы. Грандиозное достижение, всего добились вместе, праздник. Но довольно скоро станет ясно, что в совершенном мире делать нечего, и жители заскучают. Поначалу скуку можно будет легко излечить бесконечными походами в гости и разговорами ни о чем. Но подобные решения протянут недолго и исчерпают себя за считанные месяцы. Без явной цели и общего дела жители стен впадут в депрессию и перестанут покидать свои апартаменты. Даже те, у кого был интеллект, рулевые, лишившись умственной деятельности, начнут забываться, глупеть. В воздухе будет витать тоска, страшная, болезненная ностальгия. Но они не смогут вспомнить, почему именно эта ностальгия. И от этого им будет еще хуже. Рут замолчал, засмотревшись в пространство перед собой. «Что станет с Адой?» — спросил я блеклым тоном. «Аде возведут памятник неподалеку от палаты. Но через пару лет никто уже не сможет вспомнить, почему он там и в честь кого». «Что с ней станет?» — переспросил я. «Ада исчезнет», — сказал он. «Дверь ее апартаментов сольется со стеной». Я встал со стула. «Я хочу это увидеть. Пусти меня в куб». «Сын, присядь. Есть еще кое-что», — сказал Рут, хватая меня за рукав. Я высвободился от его хватки. Моя губа дрожала. Грохот истерики на горизонте событий. «Сын, присядь», — повторил Рут твердым тоном. Я вернулся в сидячее положение, осознанно контролируя каждый мускул. «Ты не можешь вернуться в куб», — сказал он. «Что?» «Точнее, войти ты сможешь, а выйти — нет». «Почему?» «Ты уже пробовал. В результате теперь тебя слишком много». Из-за стенка реальности повеяло инеем. Вязкое ощущение колокольчиками засеребрилось в селезенке. Захотелось окунуться в дневник, написать об этом, забыться. «Меня слишком много? Что это значит?» «Сын, сколько нас здесь? Сколько нас в этой лаборатории прямо сейчас?» «Двое», — ответил я, ощущая в груди вибрацию громадной открывающейся двери. «Двери размером с галактику». «Хорошо, вспомни. Когда мы с тобой впервые встретились, сколько нас было? Вспомни изначальных пробужденных. Назови всех по именам». «Я, ты, по именам. Сын, Рут, Ада, Тимш, Глич. И все?» Он снова посмотрел куда-то в сторону. Я проследовал по направлению его взгляда. В углу лаборатории сидел рабочий. Козырек его кепки был надвинут на глаза и скрывал его лицо в тени. Он все это время был здесь, но я его не замечал. До этого самого момента он оставался для меня абсолютно невидимым. Мор. Тот странный пробужденный, который так и не произнес ни слова. Он так и сидел рядом с кубом, в той же самой позе, на том же самом месте, где я его видел в последний раз, 4 года назад, до того, как отправился в куб. Один из шести изначальных пробужденных. И я о нем забыл. Совершенно забыл. Как? Почему? Кто он такой? Рут наблюдал за мной. Мор. Кто такой Мор? Спросил я. Мор, это ты, сын? Я подошел к Мору и сорвал с него кепку. Он сидел, не шелохнувшись, с закрытыми глазами. На вид значительно моложе, чем я, совсем мальчик, но, несомненно, с моим лицом. «Что происходит?» – вскричал я. «Тебя слишком много», – ответил Рут. «Если ты войдешь в куб, то наткнешься на себя в зыби. Ты все еще там, лицом в скале. Вы все там, и Глич, и Тимш, и Ада. Только меня там нет. А у тебя сохранилось предыдущее тело здесь». «Предыдущее тело?» Я вспомнил, как подозрительно переглянулись пробужденные, когда я спросил их о море, как вспыхнула Ада от упоминания о нем. «Да. Когда мы встретились впервые, ты был в этом теле». Он кивнул в сторону медитирующего Мора. «С чего ты решил, что это был я?» «Ты представился как сын? Мором тебя окрестил Глич уже после того, как ты вернулся из куба. Вот таким. Мы знали, что ты жив, но не могли до тебя достучаться. Пришлось снова ждать, пока очнется кто-нибудь еще, найдет внутреннюю пещеру и присоединится к нам, пятым лицом, чтобы снова запустить куб. Затем явился ты. Опять. В новом теле, но с прежним именем. Если бы ты увидел молодую копию себя, Мора, который вернулся из путешествия в куб в таком состоянии, ты бы ни за что не отправился туда опять. Поэтому Тимш предложил не говорить тебе о море. По крайней мере, пока мы не вернемся из куба. И мы согласились, что не будем говорить. Я согласился. Рут смотрел прямо на меня, не сводя глаз. Тимш убедил нас, что осталось совсем немного, что он видел что-то такое в зыби, что-то связанное с тобой. Сказал, что нам достаточно прийти на скалу всем вместе, и ты получишь нужную информацию. Выведешь нас к машине. Мы уничтожим ее, и все проснутся. Я поднес кепку Мора к глазам. Во внутренней подкладке виднелся вышитый серебристой ниткой символ машины. Бросил ее на пол. Вот в чем было дело. Вот откуда у меня было это чувство, что они что-то скрывают. «Тимш был прав», — продолжил Рут. «Ты действительно получил в зыби координаты машины и в итоге привел нас к ней. Но он не учел побочных эффектов от увиденного Гличем и мной. Ада отказалась смотреть в зыбь во второй раз, но это было уже неважно. Окунувшись в зыбь, я осознал, что мы так и не вернулись с первого путешествия. Все происходящее здесь, в пещере, с тех пор не более чем иллюзия внутри скалы, воспоминания, в которые мы провалились с головой. А еще я понял, что Тимш об этом знал, но молчал. В моем видении я посетил Тимша в других жизнях, и стало очевидно, что ему нельзя доверять. Похоже, что Глич тоже что-то увидел. Ты видел его реакцию?» Я вспомнил темноту по возвращении из куба. Истошные крики Глича. То, как Тимш застегнул вход, замуровывая его внутри. Но что было дальше? Коллекционер выдернул меня из хода событий, в свое пространство с озерцом, и вернул обратно в пещеру уже у самой двери в шахту. «Я хотел рассказать тебе о море», — сказал Рут. «Но ситуация с Гличем исключила его из группы сама собой, замуровав их обоих во внутренней пещере. Я решил оставить его там. Я не беспокоился об их судьбе, зная, что их на самом деле здесь и нет. Но у меня были причины волноваться о твоем состоянии. Ты был единственной надеждой найти машину. И твой парадокс с двумя телами намекал на то, что ты способен каким-то образом перемещаться между реальностями. Я надеялся, что если мы уничтожим машину, то сможем выбраться из зыби. Теперь, изучив машину изнутри, я понимаю, насколько это было глупо, но тогда звучало логично. Я знал, что у Тимша были другие мотивы, и знал, что доберись он до машины первым, он попытается ее починить, ведь она на самом деле поломана. В ней не хватает деталей. Допустить этого я не мог, но не мог и избавиться от Тимша у тебя на глазах. Ты бы тогда совсем запутался и отказался бы вести нас к машине. Поэтому я дождался до самого конца. Ада обо всем знала? Я пытался ей намекнуть в пути, но не был уверен, что она поняла. Я не мог говорить об этом ни в открытую, ни приватно, не вызвав подозрений у Тимши. В итоге оказалось, что она все поняла верно и поддержала меня. Я вспомнил слова Ады на серпантине скалы. Она говорила о том, что я увижу что-то в зыби, что подтолкнет меня к решению. И что мне нужно будет вспомнить, что это не единственный выход. О каком решении шла речь? Принял ли я его уже? И все это время вы скрывали от меня правду. Зачем? Не мы, я. Я пытался поговорить об этом с Адой, но каждый раз она уходила от разговора. Я так и не понял, осознает она тот факт, что все мы еще в зыби или нет. Если честно, я подозреваю, что ей все равно. А от тебя я скрывал все по той же причине. В надежде, что все можно изменить. Мои последние путешествия в зыбь подтвердили эту надежду. Мы с тобой действительно можем все изменить. Изменить? Предотвратить печальное будущее стен. Игра с насекомыми рабочими, которую ты сегодня опробовал, способна спасти жителей от безумия. Все, что им нужно, это занятие, стремление, маленькие награды по пути. И все это им предоставит игра. Разработка уже завершена. Мне осталось только установить игру в каждый апартамент. При помощи радио рассказать жителям, как она работает. А дальше они сами справятся. Но нужно поторопиться. По моим подсчетам, для распространения игры нам потребуются месяцы, возможно, годы. Очень важно успеть доставить игру до того, как жители впадут в депрессию и потеряют тягу к жизни. Поэтому я тебя и позвал. В твоей голове карта пещеры. Ты знаешь в точности, где все находится. И ты способен организовать доставку копий игры и радиоприемников по апартаментам. Пока не поздно. Ты врешь, сказал я. Это все ложь. Мираж. Это все мираж. Но я не вру. Я забито оглянулся по сторонам. Предметы вокруг посмеивались надо мной, словно что-то затевали. Все эти непонятные инструменты, часы, сентябрь, октябрь, ширма, куб, мор. Перспектива накренилась диагональю. Почему я должен тебе верить? И если мое незнание того факта, что мы до сих пор в зыбе, так важно для твоего плана, почему ты говоришь мне об этом сейчас? Зачем раскрываешь карты? Я знал, что ты спросишь. Именно поэтому и позвал тебя именно сегодня, вздохнул Рут. Наши иллюзорные тела не продержатся здесь вечно. Я подозревал об этом, но надеялся, что, возможно, после исчезновения из этого миража мы очнемся в своих телах там, на скале, и оттуда уже сможем вернуться в настоящую пещеру. Если так, то нам оставалось только дождаться своего часа, момента исчезновения. До сегодняшнего дня я не мог проверить эту теорию, но путешествие в куб подтвердило мои подозрения. Сегодня утром я отправился к Аде в апартамент протянуть радио. Но ее дверь слилась со стеной, исчезла. Я немедленно отправился в куб, на скалу, ожидая встретить там очнувшуюся от гипноза Зыби Аду. Но она до сих пор стояла погруженная лицом в окуляр. Значит, исчезновение отсюда не возвращает туда. Я выбежал из лаборатории. «Нет, нет, нет!» – бормотал я вслух, стоя перед серой стеной, где раньше была дверь в ее апартамент. «Нет, нет, нет! Ада! Ада! Адочка!» Рут положил мне руку на плечо. «Сын, это еще не конец. Мы можем все изменить. Ты снова увидишь Аду, я обещаю». Я обернулся, глядя на него истекающими резью глазами. Его силуэт миражно туманился. «Аду!» – прошептал я. «Да, ты сможешь увидеть Аду. Есть способ. Но мне нужна твоя помощь. Пойдем». Он повел меня обратно в лабораторию. «Присядь». Он усадил меня за стол. «Слушай, сын, все, что тебе нужно сделать, это доставить эти приборы в апартаменты и подключить их. Собери рулевых, дай им задание, проследи, чтобы исполнили. Когда все будет готово, я сделаю объявление по радио. Объясню всем, как работает игра. Если успеем уложиться в срок, рабочие втянутся в игру и даже не заметят перехода. Не застанут скуки, построенной ими утопии. Радио будет автоматически включаться по ночам и усыплять рабочих убаюкивающей записью, чтобы они не играли круглые сутки без сна. Я не смогу за всем этим следить. Я вообще покидаю пещеру. Так что, надеюсь, все будет работать как надо, само. Я принял решение уйти в куб до того, как мое тело отсюда исчезнет. Нашел там для себя местечко. Один небольшой плазменный мир. Буду заниматься плазмой. «Ты сказал, что я увижу Аду», — еле слышно прошептал я. У меня словно перегорел мозг, и теплая вялость осела в глазных мешках. Стало как-то слишком легко воспринимать происходящее. Легко и безразлично. «Да, радио в твоем апартаменте особенное. Оно работает в обе стороны. Ты можешь говорить в него. Если сигнал будет ясный, то я услышу тебя там, в своем плазменном мире, и напомню тебе о самом главном. Что это все иллюзия. Что ты в безопасности. Иногда ты будешь забываться, но никогда не забудешься до конца. Потому что радио в твоей комнате двустороннее. И однажды Ада придет к тебе. Она будет выглядеть иначе. Ее будут звать другим именем. Или не будут звать вообще никак. Но она придет к тебе. И ты узнаешь ее сердцем. Ты забудешь этот наш разговор. Забудешь машину, пробужденных, лучший мир. Все, что с тобой произошло. Ты станешь одним из жителей стен. Но в душе твоей навсегда останется этот крючок. Напоминание об ином, внешнем, запредельном. И так будет всегда. В этой жизни и во всех остальных. Рут встал, подошел к сидящему в углу Мору и положил руку ему на плечо. «После того, как удостоверишься, что все готово, игра установлена в каждый апартамент, радио включено и работает, возвращайся к себе и ложись спать. Больше ничего не надо делать. Вскоре твоя дверь сольется со стеной, и лишнее тело исчезнет отсюда само. А очнешься ты здесь, в лаборатории. Тело Мора снова станет твоим, и ты ничего не будешь помнить». Сияние куба освещало половину лица Рута. Рядом с Мором, моим искаженным зеркалом, я впервые отметил их сходство. Черты их лиц угадывались друг в друге. Разрез глаз, подбородок. В темной стороне его профиля будто бы угадывался Тимш. Было в нем что-то и от Глича. Все они могли бы быть родственниками. Все мы. Тепло разлилось по скальпу. Вялые, перегоревшие, безразличные. «Рут», — сказал я, отражаясь в его синем глазу, — «скажи, а какая тебе разница, иллюзия это или нет? В зыбе мы на самом деле или здесь? К чему вся эта борьба? Почему не оставить все как есть и просто быть?» «Скучно», — ответил Рут, не открывая рта. Я распознал бензинный почерк реплики, этот витиеватый стиль. Я молча развернулся и двинулся прочь из лаборатории. Созывать рулевых для распространения игры по апартаментам. В тот момент я понял одну простую вещь, что загадочным образом продолжало ускользать от меня все это время. Да, голос, что произнес эту реплику, не принадлежал Руту. Голос был не его. Точнее, не только его. В этом голосе, как в разбитом космическом зеркале, отражались и Рут, и Димш, и Глич, и я. Не отражалась в нем только Ада.